В манерах и голосе ее появилась солидность. Кончилось это тем, что она бросила мужа и ушла к мастеровому из военного порта. Мастеровой этот в последнее время частенько заглядывал на кухню. Гимеры уволили Дашу. Лена не состояла ни в обществах, ни в комитетах. На собрания и манифестации глядела со стороны, и в глазах у нее все время стояло такое выражение. Точно она на глухом полустанке провожает поезд с незнакомыми людьми. Из Японии Лена вывезла увлечение японской живописью. Ее пленили старые мастера, одни из которых как бы нарочно существовали для того, чтобы уводить людей от живой жизни, другие же для того, чтобы подчеркнуть и выпятить жизненное уродство. Лена часами могла смотреть на сказочных с пышными хвостами павлинов Ямагисава Рикёё среди цветущих величиной с павлинов пионий, на его крохотных отшельничков, повисших среди огромного и бесплотного, как небо, горного пейзажа, на выгравированных на дереве криворотых проституток школы Укиё-е, на извращенных демонов Хокусаи и уличных уродцев Ватенебе Квадзана, или обращалась к глубокой древности и внушала себе, что ей нравится лунная ночь во дворце Такаёси, где в рассеянном лунном свете среди косых линий тихо сидели, склонив головы и закрыв глаза, а дутловатые люди во вздувшихся, словно наполненных воздухом, одеждах и слушали такого же одутловатого во вздувшейся одежде человечка, игравшего на флейте. Теперь, когда вокруг закипели людские толпы и страсти, Лена ясно видела, что ее занятие живописью — взбалмошный вздор. Недоконченные эскизы вместе с мольбертом и палитрой полетели за шкаф и лежали там, пока прислуга не вынесла их в чулан. Осенью снова зашел Сережа, недавно вернувшийся из деревни. Он сильно вырос и похорошел. Руки у него стали большие, как у матроса. Сережа был в смятении, мял и теребил все, что попадалось под руку. «Я был только что на митинге большевиков», — рассказывал он. Лена молчала. «И ты знаешь, папа на крестьянском съезде в Никольске поддержал большевиков. Он голосовал, чтобы их список был выставлен в учредительное собрание». Лена уже слышала как-то за столом о нетактичном поведении ее отца на съезде по отношению к коллегам-врачам. «Мы с ним много разговаривали. Я, правда, не могу сказать, что во всем разобрался. Скорее, даже еще больше запутался». Сережа невесело улыбнулся. «Но я думаю, наш папа действительно много боролся и страдал. И ему можно верить. Прочти, что он написал мне вдогонку». Сережа сунул Лене заношенное в кармане бисерное письмо отца. Лена пробежала глазами по латинским поговоркам и французским междометиям, при помощи которых отец выдавал себя за веселого и беспечного философа, хотя в действительности им не был, и вернула письмо. «Ты согласна?» «Согласна?» — пытливо спрашивал Сережа. «Да, пожалуй», — безответственно протяжно сказала Лена. «А на митинг меня затащил Гриша. Помнишь, я тебе рассказывал про него? Он в типографии работает», — повеселев говорил Сережа. «Отец у него тоже наборщик, в тюрьме сидел». «Интересно было на митинге?» — равнодушно спросила Лена. Ей не хотелось, чтобы Сережа уходил. «Очень. Там один Чуркин выступал. Замечательно. И еще один Сурков. Он только с фронта вернулся». «Сурков?» Лена смутно вспомнила кратконогого с бугристым лбом подростка в мастерской китайца портного —